Глава 19. Драгоценное сердце креолки из гарема. Там, где не пробьется с боями могучий воин, легкими небесными шажками пройдет прекрасная Перри. Разве не так гласит турецкая пословица? Кутузов потупил единственный глаз. Правого глаза у него не было после ранения в бою с турками в Крыму. Пуля вошла в левый висок и вышла в правую глазницу, не задев мозга. Всем своим видом Михаил Илларионович показывал, что нижайше просит хозяек быть снисходительнее к нему, старому измученному ранениями солдату, который поражен неотразимой красотой трех красавиц, сидящих перед ним. К незадачливому дипломату поневоле, к тому же плохо говорящему по-турецки. Они и в самом деле были удивительно красивы, эти три яркие блондинки, столь экзотично смотрящиеся в Стамбуле, городе по расположению южном, а по темпераменту восточном. Михришах, луналикая шахиня, являлась в этом трио главной. По имени Агнес, дочь грузинского священника, выкраденная на Кавказе чеченскими обреками, она после невероятных испытаний превратилась из рабыни в жену султана османов Мустафы III и стала матерью султана Селима III. По-турецки султан Валиде, а по-европейски мать императрица. Получившая в юности прекрасное образование, луналикая обладала не только сильным характером, но и широтой ума, независимостью мышления. Поэтому так внимательно всегда прислушивался к своей любимой грузинке, прозванной Гюрджу Гюзели, грузинская красавица, султан Мустафа. Поэтому так уважал мнение матери султан Селим. Кутузов знал, что, по сути, именно дочь кавказского попа сейчас управляет огромной империей османов. Какая-то бойкая маленькая птичка опустилась на пышный розовый куст, рядом с которым сидела вторая красавица, Хадиджа Ханум, дочь султана Селима и Михришах. Разговаривая в саду с прекрасными стамбульскими гуриями, Кутузов незаметно перешел с турецкого на русский и заметил, что Хадиджа Ханум, так же, как и ее мать, прекрасно понимает его. «Не усердствуйте, генерал», — поняла его уловку Михришах. «Если хотите, можем говорить по-русски». «Но чтобы сделать приятное Нахшидиль», — султанша показала рукой на свою соседку, — «лучше изъясняться по-французски». Третья красавица, Нахшидиль, драгоценное сердце, улыбнулась и в ответ лишь слегка кивнула. Этого жеста было достаточно, чтобы на мгновение ослепить русского генерала. Ее светлые волосы были усыпаны бриллиантами, как росой. Кутузов знал, что француженка Нахшидиль, бывшая наложница султана Абдул-Хамида I, стала матерью султана Махмуда II. Нахшидиль, вероятно, чтобы проверить образование русского, заговорила по-французски. Кутузов с радостью перешел на этот язык королей и мыслителей. Бегло. Все-таки это язык детства, прошедшего под контролем французских гувернеров. Посланник Екатерины II начал объяснять, что России и Турции, историческим соседям, лучше жить в мире. «Плохой мир все равно лучше хорошей войны». Как всегда, в критические моменты прибег к прибаутке тот, кого прозвали при дворе султана Белым Лисом. Кутузов принялся объяснять, что Крым, исторически русский, теперь вернулся в лоно Отечества, и что туркам его уже никак не вернуть. Другое дело – свободный проход русских кораблей через проливы Босфора. Без этого не может быть взаимовыгодной коммерции. А торговый союз с Россией сулит османам немалые авантажи. Все три одолиски согласно кивали. Распаляясь в красноречии, Кутузов, тем не менее, сумел нарушить турецкие неписанные каноны и на несколько секунд поднял глаза, точнее глаз, и сумел разглядеть и роскошь женских форм, прикрытых кокетливым муаром, и изысканность восточных одежд. Невиданная миссия полководца, волею императрицы Екатерины II, ставшего дипломатом, российским посланником в Стамбуле, закончилось успешно. Мехришах согласилась повлиять на супруга и обещание выполнила. Все требования России, включая свободный транзит русских судов по Босфору, были со временем удовлетворены султаном. Мудрая Валиде, мать султанша, была очарована статью и обаянием старого русского воина. К тому же она оценила его предприимчивость и храбрость. Ведь когда официальные переговоры Санкт-Петербурга и Стамбула о торговых тарифах и размерах пошлины за проход в проливах зашли в тупик, русский генерал-посланник пошел на крайние, невиданные и никем не опробованные раньше меры. Проник в гарем к султану, чтобы найти чисто женские рычаги влияния на него. Как у Кутузова это получилось, уже другой вопрос. Интриговал, подкупал чиновников, вручал дорогие подарки евнухам и пролез. Правда, только в сад гарема, но все равно пролез. Ловкий и гибкий, как змея. Заметки на полях. Самой известной опасной змеей на всей планете считается гадюка. Яд живущих в Европе гадюк разных подвидов – асписовых, курносых, носатых и обыкновенных – опасен, но для абсолютного большинства людей не является смертельным. Надо только оставаться бдительным. Ибо после укуса этой змеи возможны бронхоспазм, почечная дисфункция, жар, диарея. Примерно 10-12% укушенных страдают от тяжелой интоксикации. В подавляющем большинстве случаев последствия укуса исчезают через несколько дней, но могут растянуться на более продолжительный срок, вплоть до года. Помните, к осложнениям может привести неправильное самостоятельное лечение. При укусе ядовитой змеи надо действовать мгновенно, поскольку отрава начинает проникать в тело из пораженного места моментально, и за 15-20 минут успеет попасть в кровяное русло. Самый простой и эффективный способ обеспечить быструю эвакуацию яда – отсасывание. С его помощью можно снизить концентрацию отравления более чем наполовину. Однако человек, оказывающий помощь пострадавшему, обязан помнить, что сам способен стать жертвой. Через невидимое невооруженным глазом микротрещины на губах и во рту. Весь извлеченный из места укуса яд надо тщательно сплевывать. После этого ранку следует обработать антисептиком и наложить давящую повязку, ни в коем случае не жгут, и непременно обездвижить пораженную змеей конечность. Любая активность ускоряет всасывание яда. И быстрее в больницу. Да, чуть не забыл. Не забудьте напоить пострадавшего теплым, лучше даже горячим, чаем или бульоном. И еще. Противозмеиная сыворотка вовсе не панацея от укуса. Во-первых, это сильнодействующий препарат, подходящий далеко не каждому. Он может вызвать аллергические реакции вплоть до шока, а значит и осложнения в организме. А во-вторых, вводить сыворотку необходимо только в первые сутки после укуса, а лучше сразу после него, скажем, в течение часа. Впрочем, окончательный выбор средств лечения всегда остается за медиками. Теперь о главном. Уважайте гадюку. Будьте с ней на «вы». Учтите, этот гад ползучий, пугливый. Гадюки всегда стараются избегать встреч с людьми, ощущают их приближение по колебаниям земли и воздуха. В отличие от ужей, кстати, совершенно безобидных, хоть и противных, я их боюсь, эти аспиды не селятся возле человека. Они не любят шума и суеты. К тому же яда у гадюк мало, ведь их жертва – мышь, ящерица или птенец, не весит более 500 граммов. Чтобы не остаться голодной, змее надо беречь ее драгоценный яд. Это значит, что на человека нападать гадюке совершенно невыгодно. Плотная завеса тайны традиционно окружала гарем. В Европе широкая публика узнала о нем только в начале 18 века, когда французский востоковед Антуан Галан перевел и опубликовал «Тысячу и одну ночь». Кутузов нарушил табу и едва не поплатился за это жизнью. Ведь согласно исламской морали, дерзкого чужеземца, к тому же христианина, проникшего в гарем султана, надлежало казнить. Русского посла спас старший евнух, командующий охраной гарема. Он, пропустивший Кутузова за гигантскую мзду, Заявил султану, что дипломат на самом деле главный евнух двора Екатерины Великой. Неизвестно, поверил ли по-настоящему в это Селим, но сделал вид, что поверил. Любопытно, эта экзотическая строка в биографии замечательного полководца, много раз раненого, битого, нашла своеобразное отражение в символике секты Скопцов, существовавшей в России с XVIII столетия. О них, кстати, рассказывает Александр Дюма-отец в своих путевых заметках из Парижа в Астрахань «Свежие впечатления от путешествия в Россию». У этих агнцев божьих портрет Кутузова «Тайного скопца», как утверждали эти белые голуби, почитался наравне с иконой Христа. Вернувшись с триумфом в Санкт-Петербург, Михаил Кутузов рассказывал в высоких казенных инстанциях об удивительных женщинах, окружающих турецкого султана. Полководец еще не догадывался, что через 10 лет ему придется воевать не на жизнь, а на смерть с Наполеоном. Он восхищался Накшидиль, она же Накшидиль-Султан или Накши-Кадын. Восхищался ее красотой и умом. Кутузову было известно, что она француженка, но не более того. Старый русский генерал не мог в ту пору знать, что она родственница другого генерала, французского, чья яркая звезда уже стремительно взошла в Тулоне. Эме де Бюк де Ривери, ставшая в Турции Накшидиль, родилась в 1763 году на Мартинике в аристократической семье плантатора Анри Жакоба де Бюк де Ривери. Ее кузина, красавица-креолка Жозефина Таше де Лапажери, выйдет замуж за генерала де Багарне, сына губернатора Мартиники, а затем, овдовев, и за молодого, подающего надежды генерала Наполеона Бонапарта. Существует легенда, по которой однажды к гадалке-креолке в Пуэнт-Рояле пришли две молодые девушки и попросили предсказать их будущее. Колдунья предсказала, что обе они будут королевами, одна на западе, другая на востоке. Так оно и произошло. Одна кузина, Жозефина де Багарне, стала императрицей Франции, другая – Накшидиль, шахиней Турции. Когда Эме исполнилось 9 лет, ее послали на воспитание в один из монастырей сестер-визитанток в Нанте. В 1784 году, возвращаясь на корабле домой на Мартинику из монастырской школы, Эме попала в руки алжирских пиратов. Те продали белокурую красавицу, какая экзотика в Магрибе, алжирскому бею. Он же, стремясь добиться милостей от турецкого султана, решил передать блондинку в дар стамбульскому владыке Абдул-Хамиду I. Умная и образованная Эме стала одной из наложниц в гареме. Султан назвал ее Накшидиль, драгоценное сердце, и очень быстро приблизил к себе. Со временем она возвысилась до положения четвертой жены и оказалась в центре гаремных интриг. Первая жена Нухет Сеза и вторая Михришах всеми средствами добивались престола для своих сыновей. Накшидиль наблюдала за ними, присматривалась и училась. В 1789 году Абдул-Хамид умер. Султаном стал 27-летний Селим III. Он предложил красавице-француженке Накшидиль остаться в Сирале вместе с ее сыном Махмудом, его племянником. Селим пришел к власти в то же время, когда произошла революция в Париже. Он любил Францию и перенес эту любовь на Накшидиль. А может, просто любил Накшидиль. Она стала другом и советчицей молодого султана. Обучала его французскому языку. Убедила впервые отправить в Париж постоянного турецкого посла. Селим начал издавать газету на французском языке и позволил Накшидиль отремонтировать гарем и украсить его в стиле рококо. Впрочем, все это мишура на фоне тех проблем, которые возникли у модернизатора Селима после того, как вслед за поражением Турции от России началась война Стамбула с Парижем. В 1798 году Наполеон напал на Египет. Тут уж советы прекрасной креолки из гарема оказались бесценными. Султан заключил мир с французами и решил реформировать турецкую армию, сделав ее профессиональной, по примеру европейских государств. Для этого Селим использовал генерала Араса Себастьяни, ранее прибывшего в Стамбул как посланник Наполеона. Эти меры, помноженные на попытки экономических пертурбаций, вызвали резкое недовольство как янычарского корпуса, традиционно влиятельного в Османской империи, так и у англичан, возмущенных сближением Турции с Францией. Реакция не замедлила себя ждать. В 1807 году подняли бунт янычары, вдохновленный фетвой шейх Улислама против реформ. Янычары взяли Стамбул и возвели на трон Мустафу IV, сына Абдул-Хамида I. Селим был сначала посажен под стражу, а потом и заколот кинжалом. Заговорщики хотели убить и Махмуда, но Нахшидиль перехитрила всех, спрятала сына в печке. Не буду закапываться в детали стамбульских дворцовых переворотов и гаремных интриг. Если кратко, то Махмуд II стал следующим султаном. Он взошел на престол 28 июля 1808 года. А 10 дней спустя состоялась торжественная церемония, в ходе которой Нахшидиль вернулась во дворец Топкапы, резиденцию султана и его многочисленной семьи, и приняла титул Валиде-Султан, мать-императрица. Сам султан встречал француженку за воротами Бабус-Селям, врата приветствий, которые вели во второй двор Топкапы, предназначавшийся для важных государственных церемоний. Махмуд поцеловал руку, сидевшей в карете Нахшидиль, и проводил ее до входа в гарем. Нахшидиль стала последней валиде в османской истории, для которой устраивали столь торжественную и пышную церемонию. Валиде и Алаи. Из 30 лет правления сына Нахшидиль прожила только 9. Фактически именно под ее контролем обновлялась страна, но зрелых плодов своих стараний креолка не увидела. Не смогла. Давняя гаремная соперница Айша, в венах которой текла жгучая кровь воинственного курдского рода Салах-ад-Дина, подсыпала французской валиде в еду яд. Медленно убивающий, не пожирающий, а грызущий. Эмме Дебюк де Ривери, ставшая в Турции Нахшидиль, мучительно умирала в течение года. Стамбульские же медики определили у султанши, слабеющей на глазах, острую форму туберкулеза. Им было не досуг полистать летопись Топкапы. У османов яды во все времена были излюбленным способом избавления в гареме от соперниц и провинившихся одолисок. Хотя Эмме и приняла ислам, попробовала бы она этого не сделать, как того требовали правила гарема, в душе она все равно оставалась христианкой. Ее последней волей было причаститься у католического священника. Сын не мог ей отказать в этом. И впервые христианский священнослужитель вошел через врата радости в гарем. Даже там продолжилась французская революция.